Глава 12. Передышка. Боги, как же я ненавидел это ощущение перехода между мирами. Еще и каждый раз они неуловимо отличались. Гадство одним словом. Выйдя из портала, я кое-как удержал в узде желание выматериться вслух и ограничился лишь тем, что просто выдохнул, стараясь удержать в узде раздражение. Наконец я мог снять этот проклятый шлем. Свежий воздух, пускай очищенный вентиляционными установками штаб-квартиры Лепестков, показался мне настоящим благословением. В какой-то момент у меня даже закружилась от него голова. Пришлось немного умерить пыл и, отойдя к стене, опереться на нее, переводя дух. «Господин, здесь нельзя находиться!» Конечно, Лепестки восприняли мое присутствие негативно. Один из слуг настойчиво и вежливо указал на выход. «В зале с порталом долгое время могут присутствовать только члены клана». «Да-да, уже все. Я махнул рукой, отходя от стены и направляясь к дверям. Когда уже подходил, вдруг обнаружил, что створка покорёжена и покрыта опалинами. Точно совсем недавно кто-то очень сильно бил ее. Оглянувшись, я сразу приметил еще несколько деталей, которых не увидел сразу. Одно из стационарных орудий возле портала оказалось вывернуто под странным углом, а от другого осталась лишь груда металлолома, который почему-то не спешили убирать. То тут, то там по всему залу виднелись отчетливые следы прошедшего здесь совсем недавно боя. «Магическая структура пространства сейчас находится в покое. Однако следы недавнего боя все еще остаются. Вы правы в своих выводах, носитель». Седьмой подтвердил мои мысли. Очевидно, причиной всех этих разрушений стало появление атакующего Кроу. Скорее всего, лепестки, предупрежденные гвардией, попытались остановить его, но не смогли этого сделать. Вероятно, потому что сильнейшие члены клана либо находились внутри рейда, либо поддерживали силу врат. Пока шел по коридору до выхода, следы сражений становились видны все явственнее. Лепестки пытались всеми силами сдержать продвижение Кроу с его группой, но, похоже, без особых успехов. Спустя еще несколько поворотов, следы сопротивления перестали появляться. То ли из-за того, что опутывающая листва решила больше не пытаться остановить атакующего, то ли еще из-за чего. Интересно еще то, что я не ощущал смертей. По какой-то причине пожиратель не убивал своих противников. Не знаю, с чем это было связано, но он почему-то оставил всех лепестков в живых. Возможно, Кроу, в чьем теле он находился, объяснил ему, что клан, связанный кровавой вендеттой, совсем не одно и то же, что клан, разозленный небольшой взбучкой. А возможно, была и другая причина. Не знаю. От мыслей меня отвлекла вибрация смартфона. Я включил его сразу, как вернулся в наш мир, и именно сейчас кто-то решил позвонить. «Привет, Ян!» Голос Света раздался в трубке. «Я слышала от Фомы, что ты решил остаться в фиолетовом мире, и тут появляется сообщение, что ты в сети. Не знаю, что у тебя было в голове, но хорошо, что передумал». «Ну, можно и так сказать». Я криво усмехнулся. «Алексея и Костю положили в ту же клинику, что и Оксану. Я как раз собираюсь к ним через час. И там же у нас намечено внеочередное собрание группы. Сможешь подъехать?» «Дайте мне закинуть вещи домой и привести себя в порядок». Я мысленно прикинул, сколько на это может уйти времени. «Как насчет через 3 часа?» «Договорились. Я скажу Фоме». Тут же согласилась она. Забежав домой, я первым делом принял душ и занялся чисткой одинокого. За время рейда мне так и не удалось это сделать, и откладывать сейчас не стоило. Сумку с желтыми кристаллами я скинул в угол комнаты. За короткий срок магия смерти, содержащаяся в них, не должна сделать ничего плохого. К тому же сумка была экранирована. «Сегодня вечером, как освободимся, отправимся на базу и поглотим все эти кристаллы 7-й», — сказал я конструкту. «Как пожелаете, носитель. Я продолжаю заниматься адаптацией магии, и думаю, мы также можем попробовать новые заклинания», — ответил тот. «Отлично. К слову, я так понимаю, ты сможешь меня обучить 5-му движению, когда будет достигнуто духовное усиление тела. Я же правильно понимаю?» «Все верно, носитель. Но должен предупредить. Это будет намного сложнее, чем все, с чем вы сталкивались до этого». «Главное, чтобы толк был». Как и обещал Свете, до госпиталя я успел добраться за отведенные 3 часа и даже смог немного перекусить по дороге шоколадным батончиком, купив его до остановки. Встретились мы все у Кости в палате. Он единственный, кто не мог нормально передвигаться. Алексей практически восстановился, а Оксана уже давно выписалась, лишь приходя в клинику на обязательные процедуры. «Всем привет! Я последний!» Подняв руку в приветствии, я осмотрелся. «А, вижу, еще нет Фомы. Как ты, Кость?» «Нормально. Жить буду», — пожал плечами воин. «Ну вот ремонт брони мне дорого обойдется. Тварь задела главный управляющий блок, а у него стоимость...» «Мы уже поняли, Костя». Оксана прервала здоровяка. «Света мне уже рассказала о вашей вылазке в фиолетовый мир. Прямо скажем, необычная ситуация. Кру — страшный человек, а теперь он стал еще опаснее. Ну да, это проблема гвардии и кланов». «А как твои дела, Оксан?» — вдруг спросил воин. «Ну, у меня были кое-какие сбережения до этого. Плюс к тому, Света с Алексеем помогли мне кредитами, полностью оплатив весь курс лечения. Теперь осталось только ходить на процедуры и надеяться на то, что моя магическая сила не останется на уровне звездного значка». «Вы оплатили лечение рухом?» Я посмотрел на сидящих вместе Алексея и Свету. «Да, раз уж появились такие хорошие деньги». На мгновение я почувствовал укол совести. Оксана все же многое сделала для группы, но мысли помочь ей с лечением у меня почему-то даже не возникло. Правильно ли это? Может и нет, но я такой, какой есть. «Итак, зачем мы здесь собрались?» Выкинув из головы непрошенные мысли, спросил я. «Подождем Фому», — ответила лидер. Стрелок появился через 10 минут и в своей обычной манере осведомился у меня, как прошла вылазка в одиночку. Пришлось немного отвлечься, рассказывая о своем небольшом приключении и о том встреченном существе. «Темная гончая», — понимающе кивнула Оксана. «Тебе повезло, Ян. Если бы она действительно тебя заметила, скорее всего, уйти от нее ты бы уже не смог. Ладно, раз все здесь, давайте перейдем к делу». Девушка на секунду замолчала, посмотрев в окно, где с каждой секундой становилось темнее. Похоже, скоро дождь. «Ну, так вот», — продолжила она. «Со мной связалась гильдия, и, раз уж остаюсь номинальным лидером оцелотов, я передала прямой приказ». «Приказ?» — удивился Фома. «Даже так?» «Ага, ты не ослышался. Через месяц все группы с наемниками ранга золота и выше обязаны явиться в распоряжение гвардейских частей императора». «А если мы не захотим?» — уточнил Костя. «Исключение из гильдии, без права восстановления». «Вот так номер». Даже обычно молчаливый Алексей с удивлением покачал головой. «Ненормально. К чему такие строгости? Что нас там ждет?» «Мне не удалось это выяснить. Новое руководство отказывается что-то обсуждать и твердит, как заведенное, что все будет объяснено, когда мы прибудем к гвардейцам. И да, это будет не рейд. Оплата каждому участнику 500 тысяч кредитов, плюс бонусы». «Нехило, если так вдуматься, но мы больше зарабатываем с походов в рейды», — заметил я. «Все верно, Ян», — с кривоватой усмешкой похлопал меня по плечу Фома. «Именно поэтому руководство гильдии сделало явку обязательной. И это на моей памяти первый раз за последние несколько лет. Похоже, гильдия заключила контракт с императором. Лидер, когда, говоришь, этот сбор будет?» «Через месяц, в начале октября. Точные даты с адресами будут отправлены нам на смартфоны». «Понятно. Значит, пока это обсуждать смысла я не вижу. Все равно предполагать можно многое, а как оно по факту? Или тебе удалось что-то выяснить через свои каналы?» «Нет». Оксана с сожалением развела руками. «Никто из моих знакомых в руководстве тоже не в курсе. Если и есть информация о готовящемся, то она известна только высокопоставленным членам гильдии». Мы еще некоторое время обсуждали ситуацию в гильдии, но так и не придя к каким-то однозначным выводам, решили подождать официальных заявлений руководства. Оксана была более чем уверена, что в скором времени это произойдет. «Лучше скажи, в какую сумму лепестки оценили найденные кристаллы?» — спросил Костя у меня, и все оживились, когда речь зашла о деньгах, и еще больше удивились, когда услышали цифры. «Неплохо за неполный рейд получить такие деньги», — высказала общие мысли Светлана. «Если бы только не нападение фиолетовых». Она замолчала на полуслове, посмотрев на Костю, как бы говоря, что группа чуть не потеряла не только деньги. «Ну, горевать нет смысла. В конце концов, мы все живы и даже смогли заработать неплохие деньги», — заметил воин. «В следующий раз, уверен, у нас получится получить намного больше». «Ладно, я, конечно, рад вас всех видеть и все такое...» Наконец Фома поднялся с небольшого стула, осматривая присутствующих. «Но у меня есть и свои дела. Если больше не собираемся обсуждать, я пошел». «Нет, все, что я хотела с вами обсудить, мы обговорили. Если хочешь, можешь идти», — ответила с улыбкой Оксана. «Отлично. Если появится работа или какие-то вопросы, звонить», — хмыкнул Стрелок и, не прощаясь, вышел в дверь. «Как обычно, группа не в духе», — прокомментировала его уход Светлана. «Пожалуй, я тоже пойду. Хотел завтра заехать на базу потренироваться. Костя, тебе нужно что-то оттуда?» — спросил я. «Нет, пока ничего не нужно. Лучше поинтересуйся у Лепестков по поводу работы. До октября было бы неплохо заглянуть еще хотя бы в один хороший рейд». «Ты б сначала восстановился», — не удержался я от улыбки. «Ладно, всем пока». Выйдя на улицу, я посмотрел на хмурое небо. Осень вступала в свои законные права, неся с собой бесконечные дожди и грязь. Пока я стоял на крыльце, начал капать дождь. С каждой секундой он все усиливался, грозя превратиться в самый настоящий ливень. Пришлось быстрыми шагами добираться до остановки. Пока бежал, почувствовал вибрацию смартфона в кармане брюк. Кто-то прислал сообщение. «Это от Лариславы. Я прочитал название контакта, когда забежал под козырек остановки. В самом сообщении девушка просила меня о встрече и предлагала пересечься завтра вечером в одном из центральных парков города. Что-то настолько срочное?» Я отправил ей ответ, что не против насчет завтра, и запрыгнул на как раз подошедший к остановке автобус. Сейчас следовало сосредоточиться на поглощении кристаллов. «Думаю, того количества, что вы принесли из фиолетового мира, более чем достаточно, чтобы получить духовное усиление тела, носитель», — сказал седьмой, когда я зашел в свою комнату, весь промокший до нитки. «Более того, этого запаса нам хватит, чтобы закрепиться на третьем круге магии и начать изучать новые заклинания, которые я подготовил. Уверен, вам понравится, носитель». «Что-то сильнее полевых атак?» «В каком-то смысле это так». После душа и небольшого ужина я, наконец, смог подступиться к камням. Открыв сумку и достав первый желтый кристалл, я вгляделся в его мутную глубь, хорошо ощущая плещущуюся внутри проклятую магию смерти. Если так подумать, гробы, которые перевозили лепестки, содержали точно такую же силу, только на порядок более плотную, глубокую и... страшную, что ли? Их при определенных условиях можно использовать точно так же, как для личного усиления, так и просто как источник огромного количества энергии. Сильно сжав кристалл, я приступил к его медленному поглощению. В этой ситуации торопиться не следовало. Если все получится так, как говорил седьмой, силы камней мне хватит не только для получения духовного усиления, но и для того, чтобы закрепить третий магический круг. И чем изнанка не шутит? Возможно, даже подступиться к четвертому. Жаль, только без заклинаний это все равно пока не имело никакого смысла. «И зачем же ты всех нас здесь собрал, Август?» Высокий мужчина в красном камзоле с раздражением посмотрел на главу великого клана ястребов. «Да еще и использовал послание с кровавой печатью». «Михаил, я бы попросил тебя поумерить свой пыл». Глава ястребов спокойно читал написанное на небольшом пергаменте, даже не удостоив мужчину взгляда. «Мы ждем лишь главу белых драконов. И начнем. Проявите терпение». На это Михаил только презрительно фыркнул. Впрочем, глава ястребов опять проигнорировал это. Клан красных драконов был относительно молодым великим кланом, с историей лишь в сотню лет. Они черпали свою силу из собственных эмоций, и все уже привыкли к их несдержанности, принимая ее как часть игры. Когда дело касалось действительно важных вещей, красные драконы становились расчетливыми и хладнокровными. Для многих противников великого клана эта их особенность оказывалась неожиданностью. «Ну хоть намекни, что ли?» — хохотнул невысокий толстячок, сидящий по правую руку от главы ястребов. «А то мы здесь все сгораем от любопытства». «Когда придет время, я все расскажу». Август оторвался от чтения свитка и взглянул на толстяка. «К слову, Александр, почему ваши люди вчера пытались проникнуть в нашу базу данных? Клан Черных Воронов думает объявить нам войну?» «Какой вы шутник, Август!» — рассмеялся толстячок. «Вы нас с кем-то спутали, несомненно». «Возможно», — кивнул глава ястребов. Присутствующие на встрече семь глав великих кланов время от времени переговаривались, то и дело подтрунивая и провоцируя друг друга. Это являлось чем-то вроде своеобразной традиции. Все встречи глав сильнейших кланов континента начинались с подобного веселья. И продолжалось это ровно до того момента, пока не начиналась официальная часть. Наконец в зал вошел последний участник встречи, выглядящий очень молодо. Человек в сером плаще. Глава белых драконов и, по совместительству, сильнейший маг континента. «Ждали меня одного?» — — удивленно спросил он. «Быстро вы сегодня?» «Ну, это ж кровавая печать. Все-таки не часто такое встречается», — заметил глава Золотого Древа. «Хорошо. Раз все собрались, давайте начинать». Август встал со своего места и, дождавшись, когда за круглым столом наступит тишина, продолжил. «Главы великих кланов. Согласно полученному мной раскладу рун, на нас обратил внимание кто-то из старших сущностей Черного мира. Как минимум двум великим кланам очень скоро суждено быть уничтоженными».